Глава 9. Ива. Тру себя мочалкой до покраснения на коже. Больно становится, горит все. А кажется, что его голое тело, его запах, его руки все еще касаются меня сразу везде. Его слишком много, надо научиться это выключать, иначе будет трудно. Макс провоцировал. Слишком очевидно. А я что? А я повелась, потому что он попал по самому больному. Знает? Вряд ли. Зачем тогда так себя вести? Чтобы избавиться от меня? Все равно не уйду. А внутри горит еще сильнее, чем снаружи. Но там не отмыться никак и ничем. Надо дать себе перегореть, тогда отпустят. Выхожу из душа, быстро сушу волосы феном и собираюсь на вечернюю прогулку с Таги. Он, как всегда, чувствует мое настроение, и вместо того, чтобы побегать после целого дня дома, послушно идет рядом, иногда толкаясь головой мне в ладонь. Свежий воздух остужает кожу, но липкое ощущение чужого мужского тела на моем никуда не девается. Я никак не могу сделать полноценный вдох. Мне все время кажется, что сейчас вместе с кислородом вдохну в себя запах Макса. Веду Тагира домой. На автомате наливаю ему в миску чистой воды и собираюсь на тренировку. Морально я уже выжата. Надо сделать это еще и физически, чтобы вернуться и отключиться без сновидений. Переодевшись в мотоэкипировку и закинув в рюкзак спортивную форму, сажусь на байк, опускаю визор шлема, крепче сжимая руль и стартую с места, разгоняясь в попытке слиться с мощным потоком воздуха. Пульс учащается, меняется дыхание, и в какой-то момент не остается ничего, кроме скорости. Я обожаю это ощущение. Отдаваясь ему, я могу чувствовать себя свободной. Какие-то минуты от дома до зала, а мне стало гораздо легче. Оставляю байк на парковке. Скользя ладонью по прохладным металлическим перилам, забегая по ступенькам на крытое крыльцо и вхожу в зал. «Привет!» Ударяемся кулаками с Кирой, местным администратором. «Где пропадала?» – спрашивает она. «Работа». Морщусь, протягивая ей карту клиента. Она быстро отмечает мой визит в базе. Перекидываемся еще парой слов, и я ухожу переодеваться в форму. Разминаюсь, тянусь и прошу тренера отработать со мной все моменты, в которых я облажалась сегодня с Максом. Мне сейчас себе надо доказать, что я могу с этим справиться. И дело было совсем не в физическом преимуществе соперника. Меня сначала отправляют на тренажеры. Окей, я совсем не против. Средняя нагрузка на все группы мышц. Передышка и спарринг. Женщины легче. А мне надо ломать себя, иначе от этой тренировки не будет толку. И мне находят в партнеры парня по комплекции и весу примерно как Макс. Только этот не раздевается. Нам дают 3 раунда. 2 из них я у него выигрываю. И ни разу он не пытался уложить меня под себя. Это был естественный бой с захватами, болевыми приемами, работой со слабыми местами противника. Тренировку заканчиваем, когда все тело начинает гудеть от нагрузок. Пальцы покалывает, во рту сушит. Восстанавливаю дыхание и осторожно пью воду маленькими глотками. «Полегчало», — смеется тренер, присаживаясь рядом со мной на скамейку. «Немного», — устало улыбаясь ей. «На следующей тренировке предлагаю взять соперника крупнее. На улице вряд ли кто-то будет ориентироваться на массу». «Знаю, сегодня мне было принципиально разобраться именно с этим». Прикрыв глаза, отвечаю ей. Снова иду в душ. В этот раз быстро. Чувствую, как приятно подрагивающие мышцы расслабляются под потоком теплой воды. Теперь можно и домой. Добираюсь. Таги встречает меня в прихожей, радостно виляя хвостом. «Спать», — сообщаю ему. Сила осталась впритык на то, чтобы переодеться и упасть на кровать. Даже свет не выключаю. Плевать, он мне сейчас не мешает. Закрываю глаза и вырубаюсь, пока настойчивый будильник не заставляет меня снова их разлепить. А вот и утро. Повернув голову, смотрю в окно. Небо затянуто тонким серым слоем дождевых облаков с просветами то тут, то там. Глянув прогноз на сегодня, делаю себе кофе и собираюсь на службу. Байк на парковку не загоняю. Мало ли опять придется экстренно куда-то срываться. Иду к операм. Они все так удивленно на меня смотрят, надеялись, больше не появлюсь, тем приятнее их разочаровать. «Не раздевайся», — обращается ко мне Денис, снимая с вешалки свою куртку. «Со мной едешь». «Куда?» — задрав голову, смотрю на него. Макс распорядился опросить родителей погибшей девочки. «Почему я уверена, что он сделал это специально?» «Ну да черт с ним». Не доставлять же этому заносчивому засранцу еще больше удовольствия. Хватит с него вчерашнего выигрыша. Денис зовет к себе в машину. Решаю не отказываться. Надо же обсудить стратегию поведения. Он кажется мне адекватным и бесит меньше всех остальных. Сажусь вперед, пристегиваюсь. Здоровяк усмехается, заводит движок и везет нас по нужному адресу. Постарайся абстрагироваться от эмоций. У них горе, им больно и даже страшно. Они жаждут справедливости, могут плакать, кричать, оскорблять или чего-то требовать. Наша с тобой задача, несмотря ни на что, оставаться спокойными и задавать вопросы, которые помогут нам помочь. Инструктирует Денис. Поняла? Да, кивает для убедительности. Вот и умница. Если чувствуешь, что не вывозишь, просто выйди в соседнюю комнату. Продышись и вернись. Мы им поможем, только если будем делать свою работу. Если готова, пойдем. Жестом указывает мне на подъездную дверь. Пошли, выдыхаю я. Пока поднимаемся, стараясь настроиться на встречу с болью родителей, потерявших дочь, еще и при таких ужасных обстоятельствах. Не знаю, возможно ли когда-то к такому привыкнуть. Наверное, да. Что-то внутри нас отмирает, и мы начинаем смотреть на этот мир иначе. Как врачи, как МЧСники и все, кто так или иначе спасает или пытается спасать человеческие жизни. Наверное, мне бы даже хотелось, чтобы внутри умерло что-то такое, но там все просто сломалось давно и безвозвратно. Теперь лупит изнутри при каждом удобном случае. Как осколок, который никогда тебя не убьет, но будет причинять боль до конца жизни. Денис сам звонит в дверь, а я топчусь за его широкой спиной. Ты сможешь, сможешь», — повторяю себе, — «должна». Помогает слабо, едва не подпрыгнув от щелкнувшего замка, закрываю глаза и медленно выдыхаю. «Здравствуйте, капитан Морозов, нам надо поговорить, мы войдем?» По подъезду гулким эхом разносится голос Дениса. «Проходите». Ему отвечает совершенно безжизненный мужской. Перешагивать через порог сложно. Все горе этой семьи разом давит на плечи. На обувной полке стоят детские кроссовки с модными стразами, явно наклеенными вручную. На вешалке пара курточек, тряпичный рюкзак на веревочке. В таких носят сменку или физкультурную форму. Руки сжимаются в кулаки, и я делаю над собой усилие, шагая за Денисом в одну из комнат. На матери погибшей девочки нет лица, тень с красными заплаканными глазами. Руки дрожат, она комкает насквозь промокший платок и смотрит на нас невидящим взглядом. Когда приходили к нам домой, моя мама натянуто улыбалась и убеждала полицейских, что и с ее дочерью ничего такого произойти не могло, они ошиблись. Помню, как она все время поправляла прическу, переживая за то, как выглядит перед ними. Все время убеждала оперов в высшей степени приличия нашей семьи. А в приличных семьях не случается насилия. Она так в это верила. Она до сих пор в это верит. Я не слушаю, о чем они говорят. Прислонившись к стене, смотрю на фотографии девочки, кубки, медали. Ее мама поднимает на меня взгляд. Она до сих пор молчала. Теперь мы долго смотрим друг на друга. С моих ресниц срывается слеза. Горячие капли скатываются по щеке. Так непрофессионально. Смахиваю, пока не увидел Денис. «Найдите его», — шепчет женщина, еще крепче стискивая в кулаке платок. «Найдите этого зверя. Найдите чудовище, убившее мою девочку. Я умоляю вас. Заклинаю. Найдите». Она сползает со стула. Ее ловит муж. Денис срывается за водой, а я непослушным голосом вызываю скорую. «Мы найдем». Забрав у Дениса стакан, сама вкладываю в ладони бледные, как полотно матери, малышки. «Найдем». Когда-то нам тоже обещали найти. Улыбались, говорили, что у них самая высокая раскрываемость. «Спасибо», — тихо говорит Денис. «Мы будем держать вас в курсе». «Им это все сейчас не нужно. Муж крутится вокруг своей жены в ожидании врачей, а нам пора уходить». К машине спускаемся молча. «Ты как?» — спрашивает капитан Морозов, устраиваясь за рулем. «Нормально». Стараюсь быть убедительной. Хорошо держалась. Ободряюще улыбается мне. Только ничего полезного не узнали. Вздыхаю, ногтем ковыряя ткань собственных штанов. «Сейчас в отдел вернемся», — отвечает Денис. «Кофейку попьем и все спокойно проанализируем».